Глава 17. Убить призрака. Фейт проснулась, чувствуя слабость и боль во всем теле. Во сне ее погребли под кучей валунов. Некоторое время она просто лежала и пыталась понять, почему спина, плечи и руки так ноют. Потом воспоминания обрушились на нее холодным темным потоком. Смерть отца, похороны, дневник, прикосновение листьев дерева лжи к ее лицу. Несколько секунд ее мысли пребывали в беспомощном состоянии свободного падения, пока ярость не распростерла над ней свои крылья и снова не завладела ею. Фейт выбралась из кровати. Ее руки были тяжелыми, как свинец, так что процедура облачения в траурную одежду оказалась не из приятных. Так вышло, что никогда раньше она не пользовалась этими мышцами, и теперь они бурно возмущались таким положением вещей. Ее волосы от ветра и соли сбились в колтун. Она набросилась на них со щеткой и атаковала до тех пор, пока они хотя бы отчасти не вернули себе прежний блеск и гладкость. Фейт отодвинула занавеску и выглянула наружу. Наступил еще один серый тревожный день. Ветер завывал в дымоходе и пригибал траву к земле. Деревья вскидывали ветки, как руки утопающих. Ей предстояло найти убийцу и нагнать страха на целый остров. Испуганные люди часто совершают ошибки, и сегодня подходящий день, чтобы побыть призраком. Фейт схватилась за колокольчик на синем шнуре, висевший рядом с ее кроватью, и три раза дернула изо всех сил. Она представила, как слуги в ужасе смотрят на доску, на которой непостижимым образом дергается колокольчик из пустой хозяйской спальни. Шли минуты. Ничего не происходило. Потом она услышала неуверенные шаги, поднимающиеся по служебной лестнице и пересекающие лестничную площадку. Встав на колени у двери, Фейт приблизила глаз к замочной скважине. Жанна с широко распахнутыми глазами, нервно заломив руки, замерла перед дверью в спальню преподобного, затем взялась за дверную ручку и вошла в комнату. Фейт была уверена, что слышит придушенный вскрик. Скрип, скрип. Слабые, осторожные шаги по комнате. Потом еще один короткий, испуганный вопль. Жанна выбежала на площадку, сжимая в руке красный шнур с колокольчиком, и скрылась из виду. Фейт мысленно ликовала, пока шаги горничной грохотали по ступенькам. Она предполагала, что кто-то попытается дернуть за колокольчик в пустой спальне. Если бы она оставила его в целости и сохранности, его можно было бы проследить до ее комнаты, и кто-нибудь мог бы догадаться, чьи это проделки. Прижавшись ухом к стене, она услышала приглушенный разговор где-то на черной лестнице. «Ты его оторвала?» — недоверчиво спросил Прайд. «Я только чуть-чуть потянула!» — оправдываясь, воскликнула Жанна. «Ее голос дрожал! Он остался у меня в руке! В этой комнате все не так!» Фейт провела рукой по шероховатой поверхности шнура, испытывая соблазн позвонить еще раз. «Нет, это будет чересчур. Ее жертвам нужно время, чтобы наудивляться, нашептаться и поведать друг другу страшные истории». Час спустя Жанна принесла в детскую поднос с завтраком для Фейт и Говарда, и было очевидно, что она утратила свое привычное самообладание. Когда она поставила поднос на стол, чашки зазвенели, и она едва бросила взгляд на Фейт, рассеянно присев к Никсоне перед уходом. Что бы она ни думала о загадочном колокольчике, она явно ни в чем не подозревала скучную, застенчивую дочь преподобного. Фейт с трудом сосредоточилась на завтраке, сидя за маленьким деревянным столиком вместе с Говардом. Что ей известно об убийце? Почти любой обитатель Вейна мог оказаться в Булкоу в той ночью. Однако, по словам отца, можно было предположить, что у него назначена встреча в полночь. С кем-то, кого он хотел увидеть, правда, с пистолетом в кармане. Если ему грозила опасность, зачем вообще нужно было встречаться с тем человеком, к тому же в одиночку и тайно? Еще была не разгадана тайна пистолета. Он ушел вооруженный, но почему-то пистолет не спас его, и когда его тело обнаружили, пистолета в кармане не было. «Другой рукой, Говард», — по инерции сказала она, заметив, что брат тихонько переложил вилку в другую руку. «Нет!» — неожиданно взбунтовался Говард. Его лицо исказило гримаса отчаянного возмущения. Фейт поняла, что брат плохо спал, и снова почувствовала укол совести. Говард. «Нет, нет, нет!» Еще громче завопил Говард, отталкивая тарелку, так что завтрак Фейт чуть не полетел ей на колени. Она попыталась сохранять спокойствие, но внутри медленно нарастал гнев. Говард требовал ее внимания, и ей казалось, будто он своими маленькими неаккуратными ногтями царапает ее мозг. «Веди себя прилично!» — отрезала она, выходя из себя. «Или я надену на тебя синий пиджак!» Угроза оказалась неосторожной. Рот Говарда открылся, и брат заревел. «Ненавижу тебя!» Заныл он сквозь слезы. Пиджак не должен был служить наказанием. Говарду нравилось понимать, как все устроено, и ему надо было знать, что мир справедлив. К несчастью, мир был несправедлив, и каждый раз, сталкиваясь с этим фактом, Говард совершенно терял самообладание. Если Фейт ничего не сделает, он будет рыдать, пока ему не станет плохо. Нет, этот мир не был справедлив. Фейт вскочила со стула и прошлась по комнате в поисках чего-то, чем можно грохнуть, чтобы отвлечь его от начинающейся истерики. Оглянувшись на Говарда, она удивилась, до чего же он еще маленький. Он ни в чем не виноват. У него веское основание быть несчастным. Фейт смягчилась и снова села, прошуршав черными юбками. Она залезла в сундук с игрушками Говарда и достала кукольный театр. Театр был в виде коробки, его картонные и бумажные детали были затейливо раскрашены в красный, золотой и зеленый и разукрашены гербами, лентами и ангелами. На передней части был нарисован занавес, и сквозь него виднелась сцена, сужающаяся к заднику, на котором были нарисованы синее небо, холмы и замок. Фейт вытащила задник с пейзажем. В наборе были еще три варианта на выбор. На одном был изображен тот же пейзаж, только ночью, на другом — комната с картинами и канделябром, а на третьем — зеленый лес. С нарочито увлеченным видом Фейт поставила задник с ночным пейзажем. Говард сразу перестал плакать. Подошел поближе, плюхнулся на пол рядом с ней, скрестив ноги. Говарда всегда зачаровывали ее представления. «Хочу фокусника!» — сказал он. «И волшебника! И дьявола!» В качестве актеров выступали маленькие бумажные фигурки, приклеенные к тонким палочкам, за которые их двигали за сценой. Большинство из них придумала, аккуратно нарисовала и вырезала Фейт. В боках коробки были прорези, сквозь которые Фейт могла просовывать актеров, чтобы они как будто выходили из-за кулис, и передвигать их по сцене вправо и влево. К сожалению, они не могли перемещаться назад и вперед. Это огорчало Говарда, в результате чего несколько марионеток были сломаны. Говард, как обычно, захотел увидеть сражение. «Фокусник борется с дьяволом!» — попросил он, стуча кулачками по коленям. Крошечный фокусник в желто-зеленом наряде гонял по сцене дьявола с красными рогами. Сегодня Фейт дала выиграть дьяволу, с ревом опрокинув фокусника на спину, чтобы продемонстрировать, что соперник мертв. Как всегда, Говард засмеялся, но его в выступленном смехе Фейт послышался страх. «Волшебник сражается с дьяволом!» Дьявол одного за другим победил волшебника, рыцаря и матроса, убив их всех. Говард хохотал слишком громко и непривычно высоким голосом. Его круглые встревоженные глаза не отрывались от гримасничающего дьявола. «Они встают! Все они встают и убивают дьявола!» «Говард, но они мертвы!» Фейт умолкла, потом аккуратно подняла крошечные бумажные трупики на ноги. Они толпой окружили дьявола, и тот с воем повалился на спину. Воцарилось молчание. «Хочу мудреца!» — тихо сказал Говард. Это было его обычное желание после схватки. Мудрец был китайцем в конической шляпе и с длинными усами. Он был немного кривоват, один из первых опытов Фейт, но это была любимая марионетка Говарда. Она выдвинула его на сцену. «О, да это юный хозяин Говард!» — протянула она высоким, ворчливым, старческим голосом. Говард засмеялся и обхватил колени. Это был такой же испуганный нервный смех, как в те моменты, когда умирали персонажи. По их давней традиции, мудрец был единственным достаточно умным актером, который мог смотреть за пределы сцены и видеть Говарда. «Ты хочешь меня о чем-то спросить сегодня?» — сказала Фейт голосом мудреца. Говард какое-то время колебался, высунув язык и царапая подошву ботинка ногтем. «Да», — ответил он очень тихо. «Дьявол умер?» «О, да», — заверил его мудрец. Большую часть своих 6 лет Говард смотрел на Фейт как на оракула, энциклопедию, источник всякой истины. Он верил всему, что она ему говорила. Но все менялось. «Девочки ничего не знают о мореплавании», — внезапно заявлял он. «Девочки не знают о Луне». В этих словах никогда не было злобы или зависти, он просто повторял то, что услышал во взрослой беседе. «Есть вещи, неизвестные девочкам, а Фейт — девочка». Каждый раз эти слова были шоком для Фейт, чувствовавшей, как почва уходит у нее из-под ног. Однако Говард без стеснения продолжал задавать вопросы мудрецу. Мудрец не был девочкой, и мудрец все знал. «Ночью дьявол снова вернется?» Губы Говарда задрожали. «Я слышал его в темноте. Он вошел в комнату отца и там скрипел зубами». На секунду у Фейт перехватило дыхание, а по коже побежали мурашки. Пройдя по дому среди ночи, она думала, что ее никто не заметит. Но Говард услышал ее шаги. Он слышал, как она перепиливала веревку, отсюда этот звук скрипящих зубов. Говард болтает со всеми. Он всем расскажет о звуке шагов и о скрежете зубов. Как заставить его молчать? Но, может, ей вовсе не надо заставлять его молчать? «Откуда ты знаешь, что это был дьявол?» — спросила Фейт голосом мудреца. «У него были странные, отдававшиеся эхом шаги?» Говард потрогал подошву своего ботинка и нахмурился. Потом его лицо прояснилось, и он кивнул. «И ты почувствовал холод, когда он проходил мимо?» — настойчиво продолжила Фейт. Говард снова поколебался, потом вздрогнул и опять кивнул. Он вовсе не подыгрывает ей, и Фейт это знала. Сейчас он верит в то, что слышал странное эхо и заметил необычный холод. «О, тогда, вероятнее всего, это был призрак!» — веселым тоном предположил мудрец. Говард по-прежнему выглядел обеспокоенно. «Это потому что я ходил по могиле?» «Нет-нет, призрак искал не тебя, мистер Говард. Привидения не приходят за маленькими хорошими мальчиками, которые молятся и переписывают заповеди правой рукой. Они охотятся только за плохими людьми». Фейт совершенно не хотела напугать его. Говард пожевал палец, обслюнявив его, и лишь после этого немного успокоился. «Но что, если бы я был плохим, и призрак вернулся бы?» — продолжил он свою мысль. «Я мог бы застрелить его!» Мысли Фейт вернулись к отцу, который пугался теней на пляже и ощупывал спрятанный пистолет. Когда тело принесли, пистолета не было. Может, он просто вывалился, когда отец упал с утеса? Но если она обнаружит его в другом месте, может быть, она поймет, где на ее отца напали. В голове Фейт созрел еще один план. Она представила, как уютно ляжет отцовский пистолет в ее ладонь, как тепло ее руки согреет рукоятку из слоновой кости. Она не могла представить себе убийцу отца. В ее мыслях он был черной бездной, бурлящим от ярости штормом в человеческом облике. Фейт представила, как направляет пистолет в голову темного силуэта и нажимает курок. «Да, Говард», — прохрипела она голосом мудреца. «Но для призраков нужен специальный пистолет, как для слонов нужно слоновье ружье». Маленькая фигурка начала переступать с ноги на ногу с заговорщицким видом. «Почему бы тебе не попросить свою ленивую сестрицу сводить тебя на прогулку? Может, ты найдешь подходящий?» 10 минут спустя, когда Фейт вела Говарда, одетого в новую черную одежду, вниз по лестнице, она обнаружила, что в доме тихо. Дядя Майлз ушел навестить Ламбента, а Миртл все еще была нездорова, запершись в спальне. «До свидания, миссис Вэллет», — вежливо сказал Говард, когда Фейт вела его мимо гостиной. «Я иду искать пистолет, которым можно убить призрака». Миссис Вэллет, поливавшая цветы, вздрогнула и пролила воду на скатерть. Жанна, подметавшая на коленях камин, с грохотом выронила совок и рассыпала пепел. «Говард!» Одернул его Фейт, бросив растерянный, извиняющийся взгляд на экономку. «Простите, миссис Вэллет», — громким шепотом добавила она. «Не знаю, откуда Говард набрался этих идей». «Но призрак и правда есть!» — колокольчиком прозвенел голос Говарда. «Я слышал, как он бродил прошлой ночью!» «Почему бы нам не пойти погулять?» — быстро вмешалась Фейт, хватая Говарда за руку и уводя во двор. Она сдержалась, чтобы не захихикать, когда услышала за спиной возбужденное перешептывание. Фейт знала, что если хочешь заставить кого-то во что-то поверить, не нужно никого ни в чем убеждать. Лучше намекнуть, дать слабый проблеск, показать что-то мельком, не объясняя. Чем быстрее убегаешь, тем упорнее тебя будут преследовать, и тем скорее поверят сведениям, которые получили с таким трудом. «Пойдем поищем на пляже». Пока они шли по тропинке, Фейт внимательно смотрела по сторонам, надеясь заметить в высокой траве блеск металла или слоновой кости на случай, если пистолет выпал из кармана отца, когда он возвращался в дом. Однако она ничего не увидела, кроме колыхавшейся на ветру травы и кивающих пурпурных головок чертополоха. На пляже Говард, как ни в чем не бывало, бегал по гальке и забирался на валуны, пытаясь перекричать чаек. Не было похоже, что он горюет, но Фейт понимала его. Он пытался справиться с новыми для него чувствами и знал только то, что ему хочется бежать и кричать. Фейт поискала пистолет среди валунов, сначала прямо под изогнутым деревом, на котором нашли отца, а потом в его окрестностях. Она заглядывала в расщелины и ворошила гальку. Пистолет не мог упасть еще дальше. «Не могу найти!» — воскликнул Говард. «Да», — задумчиво отозвалась Фейт. «Навряд ли он здесь». «Если отец не выронил пистолет во время падения, то где это могло случиться? Может, когда на него напали? Настоящее место преступления должно быть где-то рядом. Даже используя тачку, далеко увести тело не получится. Это трудно и утомительно». Они тронулись обратно к дому, и Фейт отклонилась в сторону лесистой лощины. Время от времени невидимые птицы нарушали шаткое спокойствие природы взмахами крыльев или криками, вопрошавшими о чем-то свинцово-серое небо. Папоротники цеплялись за юбки Фейт. После 10 минут поисков Фейт сдалась. В зарослях можно спрятать дюжину пистолетов, и она никогда их не найдет. Уже покидая лощину, они случайно наткнулись на участок земли, густо заросший изумрудно-зеленым мхом. Говард завороженно начал топтать землю пятками, радостно смеясь, когда мох кусками отваливался, обнажая черную почву. «Фейт, смотри!» — крикнул он, не прекращая топтаться. «Печати!» Вдруг взгляд Фейт привлекла узкая темная полоска на фоне зелени. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть ее, и наклонилась. «Фейт!» — прокричал Говард. «Фейт, посмотри! Посмотри на это!» Его ботинки топали и чавкали все ближе и ближе. «Ты не смотришь, Фейт! Фейт!» Темная полоса оказалась не тенью. Это была вмятина. След. Фейт протянул руку и провела пальцем в перчатке по узкой неровности. «Печать!» Маленькая ножка Говарда безжалостно наступила на колею, стерев ее и чуть не задев пальцы Фейт. «Говард!» Фейт вскочила на ноги. Говард просиял, и на секунду ей захотелось ударить его по довольной мордочке. Увидев ее выражение лица, брат перестал смеяться, надув губы. «Я же говорил тебе!» — обиженно заявил он. «Ты не смотрела, когда я тебя звал!» Фейт отвернулась, сильно прикусив губу и пытаясь совладать с собой. Он все испортил, правда, без злого умысла. «Ладно», — выдавила она, — «ничего страшного». Они стали выбираться из лощины. Говард хлестал папоротники палкой, Фейт пыталась подавить разочарование. Она была там, Фейт видела ее, узкая вмятина, похожая на след от колеса телеги. А теперь ее нет. Мать Фейт оказалась права. Преподобный Эразмус Сандерли действительно встретил смерть в лощине. По возвращении домой их поджидала Жанна, с готовностью протянув руку за накидкой и шляпкой Фейт. «Фейт, я хочу искать призрака!» — заявил Говард. «О, мастер Говард, не нужно утомлять мисс Фейт!» — воскликнула Жанна. «Мисс, вы выглядите устало, вы, наверное, еще не пришли в себя. Может, я присмотрю за мастером Говардом?» — произнесла она вежливым, но настойчивым голосом и тотчас взяла Говарда за руку. Жанна переходила границы дозволенного и знала это, действуя с холодной уверенностью сильной личности перед лицом более слабой. Фейт подыграла. Приняв смущенный и усталый вид, она промолчала, будто постеснявшись возразить Жанне, уводившей Говарда. «А теперь расскажите мне о привидении», — услышала Фейт шепот горничной, когда они повернули за угол. Фейт не выдала своих эмоций. Она начинила Говарда ложью, словно миниатюрного троянского коня. И вот его торжественно вели во вражеский лагерь. В час дня около черного входа в дом появился лудильщик. Примечание. В XIX веке кухонную утварь нередко изготавливали из меди. Этот материал прекрасно распределяет тепло, что очень хорошо для приготовления пищи, но медная посуда подвержена окислению, из нее выделяются ядовитые вещества. Поэтому ее необходимо лудить, покрывать изнутри безопасным металлом, чаще всего оловом. Профессия лудильщика в те времена была весьма распространена. Конец примечания. Прайд и Жанна, вышедшие поболтать с ним, судя по всему, хорошо его знали. Со своей крыши Фейт наблюдала за ними, спрятавшись за увитой зеленью решеткой. «Не волнуйтесь насчет старушки Вэллет», — говорила Жанна. «Она ушла на свою обычную послеполуденную прогулку, и так каждый день. Она говорит, что проверяет окрестности, чтобы убедиться, что все в порядке. Я думаю, она уходит в укромное местечко выкурить трубку». Раздался взрыв смеха. «Значит, шнур просто оборвался. Миссис Вэллет говорит, что у нас на стропилах живут крысы. Якобы они грызут провода», — сказал Прайд. «Ну что ж, это должна быть чертовски сильная крыса. Если она еще подрастет, можно будет запрячь ее в тележку». «Это еще не все». Жанна все больше увлекалась этой историей. Вы можете унюхать его, как будто он только что прошел мимо. В доме холодно, как в могиле. И то и дело вещи оказываются не на своих местах, да ведь?» «В оранжерее пропал горшок», — подтвердил Прайд. Фейт открывала что-то новое о призраках. «Это как снежный ком. Стоит его запустить, и он начнет расти сам по себе, без твоего участия». «Ничего удивительного, скажу я вам», — Жанна испуганно глянула на окна верхнего этажа. «Он покончил с собой, бедолага. Разумеется, с таким смертным грехом на душе он не может покоиться в мире». Лудильщик сказал что-то еще, но Фейт расслышала только «в пальто пугало». Он подтолкнул Жанну локтем, и она так громко захохотала, что ей пришлось прикрыть рот рукой. Фейт вернулась в дом, обуреваемая желанием отомстить. Сейчас слуг в доме не было. Возможно, ей больше не представится такой случай. Устремившись в библиотеку, она перебрала содержимое отцовских коробок с образцами и расставила на столе чучело черного стервятника, ворона с блестящими перьями и попугая. Любой, кто войдет в комнату, первым делом увидит три распахнутых клюва с черными языками и три пары холодных, остекленевших глаз. Большинство часов уже снова звели. Она остановила все, что попались на ее пути. Мертвец покинул дом, но не нашел покоя. Никому не дозволено почувствовать себя в безопасности или вздумать, будто жизнь продолжается. На каминной полке в столовой она оставила чучело ящерицы, спрятав ее среди вороха черного крепа за канделябром. Добравшись до черной лестницы, она поколебалась. Каждый раз, когда она сюда приходила, ей казалось, что она ломает печать, пересекает невидимый порог, и даже больше. Ей казалось, будто она вступает в запретный мир, хотя обычно она делала вид, что его не существует. Фейт открыла дверь. Лестница за ней была попроще, чем все остальные лестницы, более узкой и крутой, и освещалась лишь через маленькие окошки. Перил не было. Она взобралась наверх как можно быстрее, зная, что слуги могут вернуться в любой момент. Наверху оказалась длинная темная комната с высокой стеной справа и покатой крышей слева. Судя по всему, чердак поделили пополам. Дверь справа вела во вторую комнату, где находились кровать на четырех столбиках, зеленый ковер и красивый, но ветхий буфет. Фейт предположила, что это комната экономки. У дверей в первой комнате стояла простая кровать. Рядом стояли тяжелые ботинки, и Фейт предположила, что здесь спит Прайд. Остальную часть комнаты отделяла толстая занавеска. Фейт прошла туда и отодвинула ткань. За ней была еще одна кровать, которая могла принадлежать только Жанне. В ее простоте было что-то поразившее Фейт. Подойдя к кровати Жанны, она стала рассматривать маленькие сокровища, сложенные в коробку рядом с кроватью и расставленные на ближайшей полке. Деревянная расческа, яйцо для штопки, несколько мотков ленты и муслиновая сумочка с вышитыми инициалами ЖБ. Фейт потрогала ее и почувствовала себя воровкой, несмотря на то, что даже атлас и бархат никогда не вызывали у нее желания завладеть ими. Фейт хотела сделать какую-нибудь гадость, но не предвидела, что будет чувствовать себя настолько неловко. Потом она вспомнила, как Жанна ухмылялась, когда ее отца запретили хоронить, и смеялась над унижениями Миртл. В конце концов, Фейт вытащила из кармана добытый в сундуке отца предмет, желтый как пергамент, гладкий и прохладный. Когда она перевернула его вверх ногами, он щелкнул, как вязальные спицы. Фейт аккуратно засунула кошачий череп в постель Жанны и разгладила покрывало. Осторожно спускаясь по лестнице, она представляла, как череп смотрит пустыми глазами в темноту в своей небольшой пещере из одеял.